Ника бросила в него хмурый взгляд. Лундер чуть ей улыбнулся, подумал, что единственный, кто удержит Тел от очередной выходки, это Димон. Но Ника отрицательно замотала головой. Они молча обменивались информацией, пока Эл, заняв место Лондера, изучала данные анализа. «Хватит шуршать мыслями», — сказала она, поворачиваясь к ним на своем сиденье. «Я знаю, какого компонента тут не хватает, чтобы это все сработало». «Что?» — Лондер обдало холодной волной. «Уже?» — Эл кивнула. «Гиасциамин. Беладонну в рецепте не было? Или беладонна с мандрагорой?» «Мандрагора была», — пробубнила Ника. «А в составе нет», — ехидно воскликнула Эл. «Эл, зачем тебе я?» — спросил Лондер. «Гиасциамин, химическое, угнетающее влияет на нервную систему, оказывает обезболивающее действие, содержится в семенах ядовитых растений, белодонны, белины, мандрагоры и других». «Ты обладаешь многими добродетелями, ты умеешь не вмешиваться. И ты не дашь Ольге сделать глупость и вытащить меня из состояния погружения до начала срока. Если я это выпью с примесью, скажем, компонентов белины, насколько я отключусь?» «Становись в круг». Лондер указал на платформу для исследований. Эл встала в центр круга. Голубой контур мягко вспыхнул, появилось множество экранов. «Ты переделал систему, давно я тут не стояла». Эл повернулась в указанной системой направлений. Лондер дал нужные команды. Мелькнуло несколько изображений, Ника такой процедуры никогда не видела. Нервно-надменное состояние исчезло, уступила место ее природному любопытству. Она пристала с сиденья, но Эл жестом усадила ее назад. «С противоядием или без?» — уточнил Лондер. Нике стало совсем интересно. «Что-то эти двое не сильно обеспокоены летальным исходом». Лондер что-то посчитал. «Дни 10 с противоядием, до 3 недель без него, но каким будет возвращение, можно сказать только, имея на руках промежуточные анализы. Все зависит от дозы Эл». «Значит, это надо учесть», — подумав, сказала Эл. Лондер помолчал. Он позволил Эл прочесть результаты на экране перед ней. «Эл, неужели сам один Пхут практикует такое? Или хотя бы одобряет? Мне нужно, это ради меня. Я не могу, как раньше, отключить тело. Не получается. На преодоление барьера потребуется много времени. У меня его нет». «А ты, как обычно, спешишь», — заключил Лондер. «Да». «Эл, ничего не делайте, пока я не разрешу, пожалуйста». «Хорошо». Ника дождалась, когда Эл освободит платформу, без разрешения вскочила в круг. «А мне можно?» И только после этого она это спросила. «Зачем тебе?» «А может быть, противоядие есть во мне?» «Может быть», — засмеялся Лондер. Он отдал Эл несколько пластинок, как обычно, они не пользовались пересылкой. «Я буду в катере», — сказала Эл и ушла. Ника вертелась в круге, обилие экранов и информация на них подогревала ее растущее любопытство. «Стой спокойно, система за тобой не успевает», — пошутил Лондер. Ника поискала указатель, куда следует повернуться лицом. «А я такой штуковины никогда не видела, только похожая. Ты не показывал». «Я ее использую для себя». «Зачем?» «У меня мутации, Ника, их нужно контролировать». «Я что-то не заметила». «Ты всегда знала меня таким, поэтому воспринимаешь меня естественно». «Да не очень-то ты отличаешься от других. Эл вон как отличается». «И я отличаюсь, просто ты не знаешь нюансов». «А Камил?» «Он родился до того, как я попал на Тобос». «А то что?» «Я бы не рискнул иметь сына», — признался космобиолог. «Это потому ты его так любишь?» «А ты знаешь, что такое любовь?» «Я знаю, что она бывает разная», — заявила Ника. Лондер улыбнулся. «И так, что ты хотела бы знать о себе?» — спросил он. «А насколько я отличаюсь от Эл?» «Отличаешься», — уверенно кивнул Лондер. «Сильно?» «Достаточно сильно», — согласился он. «А как определил? По этим символам?» Ника стала рассматривать множество собственных изображений, испещренных знаками. Лондер вспомнил прошлое. Эл, немного старше, чем Ника сейчас, когда-то вот так же стояла в подобной этой системе. Тогда, как и теперь, она пришла за помощью. Лондер в это мгновение испытал даже некоторую гордость. Эл вступила в круг совсем не как Ника. Проштудировала все по медицине и космобиологии того периода. Прежде чем запросила помощь, сначала она исследовала себя сама. Он посмотрел на данные Ники. «Ты знаешь свой народ? Каким он был?» — спросил Лондер. «Я была бы здоровенным чудовищем в полтора раза выше. И вот с такими руками!» — Ника показала угрожающее хватательное движение. «Ну и сильным, наверное». «И что лучше?» — спросил космобиолог. Ника пожала плечами. «Когда я ворчу и жалуюсь на людей, он всегда предлагает мне вернуть прежний вид. Отправляет обратно на свою планету. Но что-то мне не хочется быть здоровенной самкой в примитивном племени». «О, ты оценила преимущество цивилизации», — стал подшучивать Лондар. «Не я. Я бы лучше жила в Галактисе», — заявила Ника. «А, по-моему, Ил тебя не держит». «Я ей нужна. К тому же меня могут похитить, чтобы ее шантажировать. Она за меня все-таки беспокоится. Мне приятно, я ее люблю». Ника задумалась, потом призналась с грустью. «Вообще, это не я ей нужна, а она мне. У меня просто потребность какая-то быть с ней рядом». Лунер опять улыбнулся. Ника всем доставляла достаточно хлопот. Она всегда требовала к себе внимания и, по оценке Лунера, была эгоисткой. Однако ее принимали и любили в компании, считали членом семьи и теперь и команды. Ника никак не могла оценить, насколько ей повезло по сравнению с ее сверстниками на этой планете. «Знаешь, а твою привязанность к Эл можно заметить», — Лондар указал в сторону одного из экранов. «И, кстати, совместить тип твоего народа с человеческим практически невозможно. Но благодаря Эл и ее физическому строению тебе, в принципе, повезло. Ну и искусственная трансформация, конечно», — добавил Лондар. Он указал в сторону нескольких экранов сразу. «Обратно вернуться невозможно». «Я уже выросла», — сказала Ника. Вот такой она казалась ему более взрослой. Она не понимала смысла картинок на экране. Он опять вспомнил, как Эл стремительно узнавала себя в них, стоя на этом самом месте. Нике не требовалось доказывать, что она человек. Ника не была озабочена тем, какой она растет, что в ней заключено, кроме любопытства. Никакой иной цели она не имела. «А я сильно отличаюсь от человека?» — спросила Ника. «Нет, все системы выполнены по человеческому типу. Перенос материальных структур идеальный, поэтому у тебя идеальное здоровье, девочка. Просто идеальное. А вот то, что не поддается прямому переносу или трансформации, было выведено отдельно, размещено в системе так, чтобы было полезно и не мешало основным функциям. Тут я уже вижу вмешательство разума. У тебя есть отклонения в структуре нейронных связей. Некоторые участки мозга развиты по-другому, чем у Эл, например, или твоих прямых предков. Этому обстоятельству ты обязана своей способностью слышать мысли и ощущать реакции других, заодно вступай в контакт. Значит, я не точная копия? Я всегда знала». «А зачем тебе копировать, Эл? Ты так стремишься подражать ей, зачем?» «Уже не стремлюсь. Например, она не дает мне оружие». «И правильно делает. Когда я тебя последний раз с ним видел, ты вела себя как дикая. Вы с Эл обе, каждая по-своему агрессивны. Только у Эл агрессия контролируемая и проявляется разумно. Ну а ты испытываешь удовольствие от собственного превосходства». «Ну и что? А что такого в том, что я лучше?» «Не во всем. Твои лучшие качества компенсируются кучей недостатков. Но, впрочем, я не вправе тебя воспитывать. Иди, Эл ждет». Потом он остановил ее. «Ника, зачем он это делает?» «Ради Дмитрия. Не спрашивай. Иди». Ника дошла до выхода и обернулась. «А ты меня научишь это понимать?» Она кивнула в сторону непогашенных экранов с ее данными. «Если захочешь, сможешь разобраться?» «Я вроде бы не глупая. Сначала найди точный ответ на вопрос, зачем ты хочешь это знать». Ника вышла из лаборатории, зато вернулась Эл. «Еще кое-что». Она отдала Лондару в руки пластину. «Это данные моих состояний во время видений. Я вывела в красную зону самые опасные. Если простой капсулы для сна будет недостаточно, найди медицинскую».